коту и просит, чтобы тот показал договор. Бросился кот искать договор, а его и след простыл. Проклятые мыши съели. Вцепился пес в кота, началась драка между ними. Еле живой вырвался кот, да и то помогли ему только ловкость и острые когти. «А что делает кот с того времени, как мыши съели договор?» — спрашивает кошечка маму. «Коты и кошки с того времени, как поссорила мышь нашего предка с псом, дали слово загрызть всех мышей на белом свете. С тех пор самый большой наш враг — это мышь. И я их буду уничтожать, пока не умру». Свинья, медведь, лисица и кот. Украинская сказка. Задумали как-то свинья, медведь да лисица вместе землю обрабатывать и осенью урожай собирать. Договорились, что свинья будет пахать, медведь сеять, а лисица хвостом боронить. Так и сделали. Когда рожь вызрела, они урожай собрали и на три части его разделили. Свинья взяла себе зерно, медведь — солому, а лисе осталось полова. Не понравился лисе такой раздел. Сказала она про это свинье и медведю, а те и ухом не повели. И пошла тогда лисица искать судью, чтобы разделил он справедливо. Идет дорогой навстречу кот. «Куда ты, лисичка, идешь?» «Иду искать судью, чтоб справедливо разделил прибыль». Да и рассказала коту, как ее свинья и медведь обидели. «Не грусти, — говорит кот, — я хорошо разделю». Идут лиса и кот вместе, а свинья и медведь еще издали их увидели. Обманули мы лису, а она уже страшного судью ведет, а дикая свинья и медведь никогда такого зверя и не видели. Стали они прятаться от кота. Свинья залезла в кучу соломы, а медведь забрался на дерево и схоронился между листьев. Подошел кот с лисицей к общему полю, а там уже никого нет. Сели, подождали, а кот, глядь, в куче соломы кто-то шуршит. «Мышь», — подумал, — «да как прыгнет!» Свинья так испугалась. «Это за хитрость мое наказание», — подумала она. Как выскочит, с перепугу забежала в озеро и уже больше назад не возвращалась. Побрела себе прочь. А кот с испугу, что в соломе была не мышь, а такое страшилище, запрыгнул на дерево и полез вверх прямо на медведя. Тот едва не помер. «Это судья уже расправился со свиньей и меня достает», — думает себе, — «и давай взбираться еще выше». Попал на тонкую ветку, она переломилась, медведь еле кости собрал и прочь из леса подался. Видит кот, что такие дела, соскочил с дерева и говорит лисице: «Я же говорил тебе, что помогу». Собрали они рожь и стали вдвоем жить. Сказка про котика и петушка. Украинская сказка. Жили-были котик и петушок. И жили они очень дружно. Котик на скрипочке играет, а петушок поет. Котик ходит на промысел, а петушок дома сидит и хозяйничает. Вот котик, уходя, бывало, говорит: «Ты тут никого не пускай и сам не выходи, кто бы ни звал». «Ладно, ладно», — говорит петушок, — «хату закроет и сидит, пока котик не вернется». Проведала про петушка лиса, да и надумала его выкрасть. Подойдет под окошко, когда котика нет дома, и нашептывает: «Выйди, выйди, петушок, ко мне, у меня золотая пшеница, медовая водица». а петушок ей ток-ток.